Say No слушателям. Ответы на общие вопросы от читателей, отправивших письма. 8 июня 2004 год. Эта глава представляет собой заранее подготовленный общий ответ на множество писем, которые я получил от читателей. Все запрашиваемые сведения включены сюда. Первое. Все тексты я пишу исключительно сам. При публикации в СМИ редакторы смягчают выражения, делая их более приличными. Но изначально мои тексты содержат грубые обороты, а порой и ругательства. Второе. Моя профессия — предприниматель, управляющий инвестор. В 45 лет я практически отошел от дел, но даже после этого продолжал заниматься небольшими проектами для удовольствия. Третье. Для чтения моих текстов просто введите в интернете «Say No». Некоторые смешные читатели пишут, что у них нет времени или желания искать мои работы и просят прислать их файлом. Мне хочется сказать только одно — прекратите. Четвертое. Я прекратил писать колонку для Тона Ильбо. Мне не нравилось, что мои тексты обрезались или редактировались. А в «Экономст» я перестал писать из-за занятости. Я прекращаю любую серию публикаций в одностороннем порядке, если больше не хочу этим заниматься. У меня нет обязательств перед читателями. Пятое. Причина публикаций в СМИ. Я делал это, чтобы разбудить людей, которые считают всех богатых ворами или людьми, жадными до денег. Это приносило мне радость. Шестое. Авторские права на мои тексты остаются за мной. Даже если текст был опубликован в СМИ, по закону он остается моей интеллектуальной собственностью. Если вы хотите использовать мои статьи, вы можете сделать это бесплатно, указав название СМИ, дату публикации, мой псевдоним и адрес электронной почты. Однако их нельзя размещать на интернет-страницах, доступ к которым ограничен подпиской или регистрацией. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой юридическую ответственность. Седьмое. Я больше не веду личный сайт. Раньше он у меня был, но после начала публикации в СМИ я закрыл его. Я не собираюсь участвовать в дискуссиях с читателями и вряд ли снова создам сайт. Восьмое. Я не могу лично встречаться с читателями. У меня нет на это времени, поэтому прошу отнестись с пониманием. Я также получаю приглашение выступать с лекциями, хотя это приятно, я не хочу, чтобы меня узнавали. Девятое. Я не раскрываю свою личность. Это связано с нежеланием нарушать свое право на неприкосновенность частной жизни. Я понимаю, что слава и популярность — пустые и ничтожные вещи. Использование псевдонима позволяет мне выражаться более честно, не оглядываясь на чужие ожидания. Десятое. Я не преследую коммерческих целей. Если я решу издать книгу, все авторские гонорары будут полностью пожертвованы в выбранной мною благотворительной организации. Мне лично эти деньги не нужны. Одиннадцатое. Я лично просматриваю все письма, которые ко мне поступают. Ответы иногда отправляет мой секретарь. Если вы получили это письмо, скорее всего, его отправил секретарь. Все письма от людей, не знающих, что такое интернет-этикет, особенно если они обращаются ко мне на «ты», я игнорирую. Некоторые странные люди присылают письма без всякой искренности и считают, будто я обязан на них ответить. Я совершенно не понимаю такого подхода. Особенно это касается писем молодых людей, которые отправляют сообщения, словно общаются в чате. Большая часть из них, по моему мнению, вызывает лишь сожаление. С 2006 года я лично читаю и отвечаю на письма. Многие из тех, кто пишет мне, не читали всех моих текстов, а если читали, то поверхностно. Это вызывает лишь разочарование. Я не отвечаю на вопросы, не связанные с личными обстоятельствами читателей, например, «Как вы думаете, экономика будет развиваться?» или подобные. Я также не отвечаю, если требуется много времени на анализ проблемы. Если вы спрашиваете, как стать богатым, или у меня есть 50 миллионов вон, в какое дело вложить их, или стоит ли сейчас покупать дом, то, не зная подробностей о вашей ситуации, я просто проигнорирую эти письма. Я нахожу странным, что люди даже не упоминают свою профессию, но ожидают консультации. Не понимаю, почему все считают, что есть универсальный ответ на любой вопрос, хотя способности и обстоятельства у каждого разные. Особенно мне сложно понимать людей, которые пишут: «Мне столько-то лет, я ничего не умею, чем мне заняться?» Эти письма звучат так, словно автор считает меня гадалкой. Еще больше расстраивают такие: «Я довольно ленивый, что мне делать?» А что я могу? Убеждать ленивого человека что-то изменить? Если ваш вопрос связан с финансовым планированием и инвестициями, не ждите ответа. Сначала научитесь хорошо работать, а потом уже думайте о финансовых стратегиях. И помните, я не благотворительный консультант. Если вы не хотите учиться или тратить время и силы, не рассчитывайте на бесплатный и быстрый ответ. Я не знаю уровень знаний каждого слушателя. Я не профессиональный консультант. По вопросам, связанным с акциями или аукционами, я почти никогда не даю ответы. Я ожидаю, что читатели будут учиться самостоятельно. Сейчас есть много сайтов, где можно получить консультации за деньги. Из-за того, что в «Экономист» я часто писал о законах, мне поступает много юридических вопросов. Но на них легко найти ответы у адвокатов, нотариусов или налоговых консультантов. Я не отвечаю на вопросы, на которые вы можете получить ответ, обратившись к платным консультантам или поискав в интернете. Если вы не знаете, как искать, научитесь сначала правильно пользоваться интернетом. Если читатель строит свое будущее и сталкивается с конкретными проблемами, он может вежливо и подробно описать свою ситуацию и попросить моего совета. В таких случаях я могу ответить, но обычно кратко. Длинные детальные ответы я почти никогда не пишу. 12. Когда меня просят порекомендовать книги, которые стоит прочитать, я чувствую затруднение. Я ничего не знаю о читателе. Сколько ему лет, чем он занимается, какие книги он уже читал, сколько лет он их читает. Книги должны соответствовать личным обстоятельствам, а без понимания этих обстоятельств трудно давать рекомендации. Я могу предложить одну-две книги, только в том случае, если вы подробно опишете свою ситуацию. Наименее желательный сценарий — это когда человек даже не ходил в книжный магазин, но пишет мне: «Я хочу заняться тем-то и тем-то, какую книгу мне прочитать?» Сначала сходите в книжный. Там огромное количество книг. Найдите в них хотя бы одну-две на интересующую тему и прочитайте их. Это правильный порядок действий. И уже после самостоятельного изучения темы, если вы столкнулись с затруднениями, задавайте мне вопросы. 13. Книга, которую приписывают мне, «Настоящая игра богатого папы», на самом деле написана журналистом Ли Джином из Тона Ильбо. Да, часть текстов в книге — это мои материалы, которые я передал Ли Джину. Но основное содержание — это анализ и критика книги «Богатый папа, бедный папа». Однако из-за маркетинга издательства и обложки книги создается впечатление, что я ее автор, что приводит к недоразумениям. 14. В СМИ не удалось высказать даже половины того, что я хотел. Если обстоятельства позволят, возможно, я снова смогу встретиться с читателями в каком-нибудь другом месте. Но вполне возможно, что я тихо исчезну из вашей памяти. Однако я уверен, что мои тексты задели вас и помогли хотя бы немного прозреть. Желаю удачи. Общий ответ на письма читателей в настоящее время следующий. Я пишу свои ответы в ироничной форме, потому что если использовать уважительный стиль, он может восприниматься как вежливость, скрывающая истинные намерения. В случаях, когда на YouTube или других платформах хотят неоднократно упоминать мои тексты, это разрешается только при отсутствии рекламы и рекламной прибыли. Я сам читаю письма и удаляю их, прикрепленные файлы даже не открываю. При повторной отправке письма обязательно прикрепляйте предыдущие, иначе будет отправлен только общий ответ. Если вы не получили личного ответа, этому могут быть следующие причины. Первое. Вопрос уже разобран в моих текстах на сайте «Учение Сайноу», но вы их не прочли или просмотрели бегло, либо вы даже не ознакомились с инструкцией о том, как правильно писать мне письма. Если коротко, ваше письмо свидетельствует о том, что вы почти не знакомы с моими материалами, и это вызывает у меня лишь сожаление. Второе. Содержание письма выглядит так, будто вы считаете, что если просто попросить помощи, мир обязательно ее предоставит. Это наивно, эгоистично или глупо, и я не вижу причины тратить свое драгоценное время на ответ. Третье. Вы ошибочно полагаете, что я обязан быть доброжелательным со всеми читателями, или считаете меня консультантом по финансовым вопросам. Четвертое. Вы отправили письмо, не задумываясь о том, как нужно обращаться за помощью к другим. Пятое. На ваш вопрос можно было бы найти ответ в интернете или библиотеке, но вы даже не попытались этого сделать. Шестое. Вопрос о выборе карьеры требует учета семейного положения, увлечений и прочего, но вы почти ничего не рассказали о себе. Седьмое. Ваш вопрос звучит так, как будто вы обратились к гадалке. Слишком неопределенно, мало личных подробностей. Восьмое. Вы спрашиваете мое мнение об инвестициях в конкретную квартиру, отрасль или о том, стоит ли получать определенный сертификат. Девятое. Ответ на ваш вопрос требует слишком много времени. Десятое. Вы хотите поспорить со мной. Одиннадцатое. Вы ведете себя так, будто мы друзья. Двенадцатое. Вы спрашиваете мое мнение о проблемах, которые вас лично не касаются. Тринадцатое. Ваш запрос не выглядит особенно важным, чтобы я тратил на него свое время. Четырнадцатое. Мне нечего сказать, кроме как «живи дальше», так же жалко. Пятнадцатое. Вы не хотите взять ответственность за свои ошибки и ищете легкий выход из положения. Шестнадцатое. У вас нет достижений, которые могли бы быть признаны обществом, но вы строите мечты, слишком оторванные от реальности. Семнадцатое. Ваше письмо — письмо человека, который только и делает, что раздумывает, ничего не предпринимая. Восемнадцатое. У вас нет доказательств успехов в учебе, но вы собираетесь сдавать экзамен или только думаете об этом, тратя на это свое время. Девятнадцатое. Вы верите, что вы умный и смышленный, но на деле вы жаба в колодце, то есть узколобый и ограниченный человек. Двадцатое. Вы надеетесь на вдохновляющие слова или утешения, вроде «не теряйте надежду», «если усердно трудиться, все получится» или «потерпите еще немного». Двадцать первое. Ваши мечты настолько далеки от реальности, что мне просто неловко. Двадцать второе. Вы отклонились от полученной ранее инструкции, сделали по-своему, и теперь снова хотите совет. 23. Вы отправили несколько писем подряд, но не прикрепили предыдущие, хотя я об этом просил, и считаете, что я помню, о чем шла речь.